Глава 17. Войдя в свой кабинет, Деккер увидел на столе записку. «Зайдите ко мне немедленно». Это был нехороший признак. Зачем он мог понадобиться Стрэппу в 7:30 утра? Деккер вышел из кабинета и, обогнув угол, остановился на пороге офиса капитана. Увидев лейтенанта, Стрэпп знаком пригласил его войти. «Закройте дверь», — сказал он. Деккер притворил дверь и внимательно посмотрел на худое с сердитыми глазами и с жестким ртом лицо капитана. Ничего обычного лейтенант не заметил, однако то, как Стрэпп потирал пальцы один о другой, ясно свидетельствовало, что капитан нервничает. «Садитесь», — сухо бросил Стрэпп. Деккер молча сел и огляделся. Стены комнаты сплошь увешаны дипломами, сертификатами и фотографиями капитана в обществе известных и могущественных людей — мэра, губернатора, президента. Однако мебель в кабинете Стрэппа была самой обыкновенной. Довольно удобный стол, стандартные стулья, металлические файловые шкафы. Все это свидетельствовало о том, что хозяин кабинета — личность, но не любит без нужды пускать пыль в глаза. «Что случилось, сэр?» — спросил Деккер. «Вы располагаете серьезными уликами против Жанин Гаррисон?» Деккер молча уставился на Стрэппа. Тот выдержал паузу. «Сегодня утром меня разбудили телефонным звонком», — наконец снова заговорил капитан. «Вы всячески напираете на то обстоятельство, что между Жанин Гаррисон и Харланом Мансом была какая-то связь». «Вот тебе и конфиденциальный разговор», — пробормотал себе под нос Деккер. «Вы показываете друзьям Жанин фотографию, на которой она заснята вместе с Харланом Мансом, и думаете, что это сойдет вам с рук? Вы что, с ума сошли? Она просто в бешенстве, угрожает подать в суд на городское полицейское управление за незаконное преследование. Я никому не показывал никаких фотографий. Я лишь упомянул об этой фотографии одной из подруг Жанин Гаррисон. Пытаюсь установить, каковы были отношения между Жанин Гаррисон и Мансом. Я ведь веду расследование, капитан. Вот именно, вы ведете расследование, и не надо превращать его в охоту на ведьм». Деккер поднял глаза к потолку. «Вам что, звонил мэр, капитан?» «Не забывайтесь, Деккер!» — повысил голос Стрэпп. Некоторое время и Деккер, и капитан молчали. Стрэпп шумно дышал, щеки и кончик носа у него приобрели ярко-красный цвет. Лейтенант чувствовал, что его босс чего-то не договаривает. По всей видимости, кто-то оказывал на Стрэппа давление, и капитану это было не очень-то по вкусу. «Мы имеем дело с женщиной, ведущей активную общественную деятельность, Пит», — заговорил капитан, уже несколько спокойнее. «Она организовала бог знает сколько мероприятий, средства от которых пошли на благие цели. Эта женщина занимается филантропией, имеет большие связи. И к тому же она только что потеряла родителей в результате чудовищной трагедии. Ах да, я и забыл. Что вы сказали? Ничего не обращайте внимания». «Вы таскаетесь повсюду, ведете разговор о газетной статье, которая была напечатана больше 2 лет назад, и пытаетесь намекать на то, что Жанин Гаррисон сыграла какую-то роль в убийстве ее собственных родителей», — сказал Стрэпп, сверля Деккера взглядом. «Это вовсе не так», — возразил лейтенант. «Вы хотите услышать правду?» «Не особенно. Я хочу, чтобы вы прекратили ваши ничем необоснованные действия до тех пор, пока у вас не появятся улики. Серьезные, веские, конкретные улики». «Но если я прекращу свои действия, как же я раздобуду этих самые улики?» «Не имея улик, не смейте больше беспокоить Жанин Гаррисон. Это все, можете идти», — отрезал Стрэпп. В кабинете наступила тишина. «По крайней мере, Жанин мне не солгала», — сказал наконец лейтенант. «Связи у нее действительно серьезные. Послушайте, Деккер, она что-то вроде Симпсона и Менендеса, вместе взятых, только упакованных в весьма приятную на вид телесную оболочку». Симпсон, Менендес. Прославившиеся преступники. Дело Симпсона, в частности, долго не сходило с первых полос американской прессы. В прошлом игрок в американский футбол, а впоследствии киноактер, убил свою бывшую жену, проникнув в ее дом. «Вы исчерпали запасы своего сарказма?» «Похоже, что да. В таком случае идите и работайте». Деккер резко вдохнул и медленно выпустил воздух из легких. «Капитан, объясните мне, как я могу собирать улики против кого бы то ни было, если мне не дают возможности вести расследование?» «Харлан Манс вошел в ресторан «Эстель», перебил 13 человек, еще 32 человека покалечил, а потом застрелился. У нас есть заключение судмедэкспертов, показания свидетелей. Дело совершенно ясное. Что вы вынюхиваете, что пытаетесь найти?» Деккер уже раскрыл рот, чтобы ответить, но Стрэп, не дав ему вставить ни слова, выпалил. «Жанин Гаррисон заявила, что вы домогались ее, а когда она вам отказала, решили ей отомстить». Лицо Деккера осталось спокойным, но сердце забилось быстрее. «Ну, что вы на это скажете?» — Стрэп смотрел на Деккера в упор. «Она очень привлекательная женщина. И что?» «И все!» Капитан потер виски. «Значит, вы ее не домогались?» «Нет!» «Может, все-таки не удержались? Сказали что-нибудь такое, а? Вспомните, может, что-нибудь у вас все же выскочило?» Деккер собрался было ответить, но расхохотался из-за двусмысленности последней фразы капитана. Стрэп тоже сдавленно хмыкнул. «Нет», — отсмеявшись, покачал головой лейтенант. «Я отдавал себе отчет в ее привлекательности, но это лишь заставляло меня быть особенно осторожным. Я действовал сугубо в профессиональных рамках». «Может, вы так ополчились на Жанин Гаррисон как раз из-за ее незаурядной привлекательности, почувствовав, что вас к ней тянет? Слово «незаурядное» я не говорил. Не заводите со мной семантический спор, Деккер. Скажите прямо, у вас есть предубеждение против Жанин Гаррисон?» «Нет, сэр. Я просто пытаюсь найти объяснение кое-каким весьма серьезным несоответствием в этом очень запутанном и необычном деле». «Может, это она вас домогалась, Пит?» — тихо спросил Стрэп, внимательно посмотрев на Деккера. «Она взглянула на мое обручальное кольцо, а потом пригласила меня на частную экскурсию по новому музею после его закрытия. И вдобавок предложила свои услуги в качестве экскурсовода. И что вы ей на это сказали?» «Я сказала спасибо». «То есть спасибо нет, а не спасибо да». «Ну, еще что мои домашние любят, когда я провожу вечера дома». «Вы хотите, чтобы я восстановил нашу беседу слово в слово?» «Не умничайте, лейтенант!» Деккер пару раз моргнул и спросил. «Она подала официальный иск против меня, либо против управления? Или, может, она собирается судиться и со мной, с управлением полиции Лос-Анджелеса? Пока еще не подала. Но мне звонил ее адвокат. Помимо прочих людей, которые выступили в ее защиту, он поднял большой шум, Пит, и намекнул, что я должен строже следить за своими сотрудниками. О, Господи!» Деккер усилием воли заставил себя прекратить играть желваками на скулах. «Ладно. И чего же вы от меня хотите?» «Если бы речь шла о ком-то другом», — начал Стрэп и умолк. Некоторое время оба полицейских молчали. «Беда в том», — заговорил после паузы капитан, — «что вы, насколько я понимаю, не намерены идти на попятную». «Что ж, если она действительно подаст иск, я ничем не смогу вам помочь. Вы должны будете пройти все официальные процедуры, предусмотренные для таких случаев. Я знаю. Вы считаете, что Жанин Гаррисон оказывает на вас давление, чтобы помешать вам заниматься расследованием? А может, ею движет чувство отвергнутой женщины, пытающейся отомстить за нанесенную обиду? Или она просто ненормальная? Возможны все три варианта. Ладно, выкладывайте, что у вас есть». Деккер вынул блокнот и принялся подробно докладывать о ходе расследования. Начав с того, что Харлан Манс застрелился, держа пистолет в весьма странном положении, он рассказал Стрэпу о несоответствии траектории полета пуль, версии об убийце-одиночке, о количестве произведенных выстрелов и о том, сколько обнаружили в ресторане пустых магазинов. Затем он в деталях воспроизвел свою беседу с Жанин и то, как она отложила встречу на час. И то, как ее дружелюбие сменилось враждебностью, когда он вернулся. Упомянул он и о многомиллионном наследстве Жанин Гаррисон, и о ее интересе к теннису, и о ее знакомстве с Харланом Мансом. Наконец, Деккер счел нужным сказать, что ему пока не удалось установить, насколько близко они были знакомы, но выяснением этого он как раз и занимается. «Из того, что у вас есть, нельзя сделать никаких определенных выводов», — подвел итог докладу лейтенанта Стрэп. «Разумеется. Именно поэтому я и продолжаю расследование. Имелись бы у меня сведения или улики, позволяющие сделать какие-то определенные выводы, моя работа была бы закончена. То, чем вы располагаете, не дает вам права обвинять в убийстве кого бы то ни было, а тем более родственников погибших. Я ни на кого не указываю пальцем. Я просто собираю улики. Обвинять — это дело окружного прокурора. Вы не хотите узнать, что мне удалось выяснить? Валяйте». Капитан уже явно успокоился. «У меня есть свидетели, которые утверждают, что пули летели со всех сторон. Они были до смерти испуганы, само собой. И если бы мы опирались только на показания свидетелей, я бы не стал за это цепляться. Но, изучив заключение судмедэкспертов, мы увидели, что траектории полета пуль не вяжутся ни с положением, в котором должен был, по идее, находиться стрелок, ни с версией о самоубийстве. Впервые с начала разговора в глазах Стрэппа появился интерес. В чем именно вы видите несоответствие? Получается, что Харлан, кончая жизнь самоубийством, держал оружие примерно в 2,5 футов от головы. Некоторые люди бывают не в силах приставить ствол к своему виску. Ну хорошо, я согласен. На расстоянии в 6 дюймов, но 30. У меня длинные руки. Однако даже мне трудновато было бы отставить руку с пистолетом на 2,5 фута, а потом из этого положения прицелиться себе в висок. А какой длины руки у Харлана? Если считать вместе с плечом от шеи до кончиков пальцев, примерно 3 фута. Но не надо забывать, что для того, чтобы застрелиться, ему нужно было согнуть запястье, иначе он не смог бы направить ствол оружия себе в голову, а это укорачивает расстояние, которое прошла пуля, прежде чем попасть в цель, на длину его кисти. Я не хочу сказать, что это совершенно невозможно, но, несомненно, весьма необычно. Что еще? Количество стреляных гильз значительно превышает емкость пустых магазинов. Не исключено, что часть магазинов в суматохе просто не нашли. Сэр, все ваши возражения, в принципе, не беспочвенны. Но детали, о которых говорю я, накладываются одна на другую. Поэтому я решил пойти дальше и задал себе вполне логичный вопрос. А именно, чем можно объяснить подобное несоответствие? Наличием второго стрелка. Совершенно верно. Деккер старался не показывать своего возбуждения. Первым делом я сконцентрировал внимание на Харлане Мансе. Мы знаем, что произошедшее в ресторане Стелль не было ограблением. Но если это не ограбление, не выходка сумасшедшего, который в конце концов прикончил и самого себя, то чем это могло быть? На мой взгляд, здесь уже начинает вырисовываться вероятность того, что мы имеем дело с нападением, целью которого было убийство какого-то конкретного человека. Продолжайте. Дальше идут одни предположения. Мне кажется, заказчик убийства нанял не только Харлана, но еще одного киллера. Таким образом, в нападении участвовали двое. А потом тот, второй, расправился с Харланом, либо по своей инициативе, либо согласно заранее намеченному плану. «Заговор в духе фильмов Оливера Стоуна», — заметил капитан ничего не выражающим голосом. Деккер оставил скепсис начальника без внимания. «Итак, если допустить, что это было спланированное убийство, значит, кто-то из погибших был главной целью нападения. Вы просмотрели список жертв, затем изучили список их друзей, родных и близких, равно как и врагов, и стали выяснять, кому в наибольшей степени была выгодна смерть того или иного из погибших посетителей ресторана», — перебил лейтенанта Стрэп. «Именно так. Затем вы ограничили круг поиска теми, кто мог получить от расстрела в ресторане какие-либо выгоды, и теми, кто мог быть знаком с Харланом Мансом. Абсолютно верно. Таким образом, вы и вышли на Жанин Гаррисон. Вообще-то, тут есть еще один момент, который помог мне сузить круг поиска. Большинство пострадавших были членами Гринвейлского загородного клуба, в котором когда-то работал Харлан. Я выделил 3 основные группы. Деккер начал загибать пальцы, сверяясь со списком. Агент по продаже недвижимости и те, кто был с ней, раз. Уолтер Скиннер и его спутница, 2. Рэй и Линда Гаррисон, 3. Марч и Оливер занимались девушкой-риэлтором и теми, кто сидел с ней за одним столиком. Мартинес — вдовой Скиннера, Уэбстер — Дэвидом Гаррисоном, а я взял на себя Жанин. До беседы с ней я ничего особенного не ожидал. Ничего, понимаете? А потом совершенно неожиданно она вдруг начала выкидывать фокусы. Должно быть, вы задели ее больное место. Да, похоже, я угодил ей в какой-то нервный центр. Выходит, вы разрабатывали не только ее? Нет, не только. Капитан, я никогда раньше не знал эту женщину. Поверьте, ничего личного в нашей встрече не было. А Уэбстер, значит, разговаривал с ее братом? Да, конечно. Что ж, хорошо. Это усиливает вашу позицию. Нашу позицию. Стрэп сложил ладони домиком. И все же у вас на нее ничего нет. Более того, если бы даже и была какая-то связь между ней и Мансом, это не означает, что она заказчица убийства. Вы ведь знаете, сэр, мы говорим о деле, в котором фигурируют 13 убитых. Эта женщина потеряла родителей. Думаю, если она ни в чем не виновата, ей, по идее, должно быть очень интересно узнать, как идет расследование. Это было бы так, если бы расследование не касалось лично ее. Даже людям, которые не чувствуют за собой никакой вины, не хочется, чтобы их имена ассоциировались с именем убийцы. Ну, подумайте сами, Декер. Лейтенант вспомнил, что буквально то же самое ему недавно говорил Оливер. «Она лжет насчет того, что ее преследуют и оказывают на нее давление», — сказал Декер. «Значит, вам следует задать себе вопрос, в чем еще она лжет? И почему хочет вывести меня из игры?» «Потому что вы действуете так, будто подозреваете ее в очень неблаговидных и даже страшных делах. Она заявила, что устроила вам торжественный прием, специально выкроила время в своем весьма загруженном графике, была с вами вежлива и отвечала на все ваши вопросы, а вы почему-то никак не желали уходить. Она не знала, что и делать, предложила вам выпить. Ничего крепкого, просто стакан вина. Я не пью на работе. Вы выпили стакан вина, потом еще парочку, а затем попытались назначить ей свидание. Она была шокирована, изо всех сил старалась вести себя в рамках приличия, но вы настаивали, и ей в конце концов пришлось отвергнуть ваше ухаживание, после чего вы разозлились и стали распространять о ней гнусные слухи. Все ее обвинения просто смешны, — воскликнул Декер. Я вовсе к ней не приставал, не пытался задержаться дольше необходимого и вообще ничего не пил, не говоря уже о вине. Еще раз повторяю, я не пью на работе, потому что это грозит увольнением. С какой стати мне делать подобные глупости? Потому что мы, мужчины, думаем не головами, а членами. Сэр, мне вовсе не чужды сексуальные переживания. Тем не менее, я никогда не распускаю ни язык, ни руки и всегда держу ширинку застегнутой. Потому что я люблю свою жену, своих детей и счастлив в браке. Больше мне нечего сказать, сэр. Что вы еще от меня хотите? Чтобы я пошел на попятную? Хорошо, я пойду на попятную. До тех пор, пока мы не урегулируем все вопросы с ее адвокатом, держитесь подальше от Джанин Гаррисон, сука поганая. Декер сжал пальцы в кулаки. Будем считать, что я этого не слышал, — сказал Стрэп. Прекратите распространяться о фотографии, на которой она заснята вместе с Харланом Мансом. Мы все-таки не журналисты из желтой прессы. И держитесь подальше от друзей Джанин Гаррисон. Это приказ. А как насчет ее врагов? Слушайте, Декер, с кем вообще я могу разговаривать? О Харлане Мансе можете разговаривать с кем угодно. И если во время ваших разговоров о Мансе каким-либо образом всплывет имя Джанин Гаррисон, если кто-нибудь захочет сообщить что-то о ней, думаю, вы можете это выслушать. Войдя в дом, Декер услышал, как где-то в комнатах Рина тихонько напевает. Это была колыбельная, жена укладывала Ханну, чтобы девочка поспала немного днем. Он представил себе их обеих, улыбку на губах жены, огненно-рыжую головку Ханны на подушке детской кроватки и то, как Рина осторожно убирает растрепавшуюся морковного цвета прядь с лба дочери. От этой картины, в которой все дышало подлинной, бескорыстной любовью, у лейтенанта едва слезы не навернулись на глаза. Проглотив застрявший в горле сухой комок, Декер уселся за стол в столовой и стал ждать. Но никто не появлялся. Он зажал руками голову, пытаясь унять пульсирующую боль. Живот Декера сводили спазмы. Наконец в комнату вошла Рина. При виде мужа лицо ее вспыхнуло радостным удивлением. Сначала розы, а теперь еще и... «Боже, Питер, да ты весь серый, что случилось?» — спросила она, и радость в ее голосе сменилась тревогой. Декер ответил не сразу. «Помнишь ту женщину, с которой я встречался и беседовал пару дней назад? Ну, ту самую, что сумела меня переиграть». Рина побледнела и, опустившись на стул, шумом выдохнула. «Да, помню». «Ну так вот, не исключено, что она подаст на меня в суд за сексуальное домогательство». «Слава богу!» — пробормотала Рина, прижав руку к груди. «Слава богу!» Декер с изумлением уставился на жену. «Нет, конечно, это ужасно, но что произошло? Мне показалось, или ты в самом деле подумала, будто я собираюсь признаться, что у меня с ней роман?» После недолгой паузы спросил Декер. «Я не знаю». Рина с трудом перевела дыхание. «Понимаешь, сначала ты ни с того ни с сего подарил мне розы. А сейчас у тебя был такой виноватый вид. Спасибо за доверие». Декер встал и направился на кухню. Рина пошла следом за ним. «Прости, Питер», — мягко обратилась она к мужу. «Мне очень жаль. Но я ведь не могу управлять своими чувствами. Скажи, ты веришь мне?» «Разумеется, верю». «Тогда как ты могла подумать такое? Питер, я тебя очень люблю, но в последнее время У нас все было как-то сложно, что ли? Наверное, я просто испугалась. Рина вытерла рукой выступившие на глазах слезы. И потом, когда ты заговорил о ней, ты покраснел. Неправда, правда. Ну, хорошо, сдаюсь. Она красивая? Да. Сексуальная? Может быть, для того, кто ее не знает. Деккер стиснул зубы. Сейчас я готов убить эту тварь. Значит, тебе показалась привлекательной другая женщина. Вот именно, показалась. Показалось, не более того, причем в прошедшем времени. Не надо пытаться подсластить пилюлю. Все в порядке. Я ведь знаю тебя, Питер. И не сомневаюсь, что все это ее домыслы. Ты настоящий профессионал и никогда не позволишь красивой женщине заставить тебя отступить от своих принципов и правил и тем самым повредить интересам дела. Деккер молча смотрел на жену. Рина пожала плечами. Обвинять себя в сексуальном домогательстве — это просто несерьезно. Так что можешь на этот счет не беспокоиться. Как насчет кофе? Тебе обычный или без кофеина? Без кофеина. В устремленном на Рину взгляде Деккера промелькнуло недоверие. Что-то ты очень спокойно к этому относишься. Гораздо спокойнее, чем я. Если у какой-то женщины не все в порядке с головой, разве ты в этом виноват? Рина достала мешочек с кофе. Вообще-то я готова побиться об заклад, что это она пыталась к тебе приставать. Как Лайла Брехт, верно? Господи, я давно забыл о ней. Деккер поднял бровь. А ты, я вижу, нет. Разумеется. Ну так что, она пыталась себя соблазнить? Вроде того. А ты, будучи хорошим профессионалом, отверг ее домогательство. Вероятно, этим ты здорово ее разозлил. Кстати, кто она? Жанин Гаррисон. Рина наморщила лоб. Имя почему-то кажется мне знакомым. Пока Деккер вводил ее в курс дела, Рина засыпала кофе в кофеварку. «Скорее всего, я видела ее фотографию где-нибудь на страницах светской хроники», — решила она, когда Деккер закончил свой рассказ. «Знаешь, меня все-таки просто поражает твое спокойствие. Со мной по дороге домой чуть нервный припадок не случился из-за всего этого. Тебе не стоило так беспокоиться, ты ведь, в конце концов, нормальный, здоровый мужчина». Что-то в подчеркнуто бесстрастном поведении жены все же настораживало Деккера. Неужели она старается сдерживать свое беспокойство, чтобы не травмировать его? Или за этим стоит нечто большее? «Ты что-то от меня скрываешь?» — спросил он, в упор глядя на жену. Щеки Ирины слегка порозовели. «Что я могу от тебя скрывать?» Деккер еще раз пристально посмотрел на нее и, помолчав, сказал. «Ты подумала о Браме, верно?» «Он мертв, Питер», — спокойно ответила Ирина. «Давай сменим тему». «Когда вы оставались здесь одни?» Деккер провел языком по внутренней стороне щеки. «Ничего ведь не было, правда?» Рина повернулась к нему. Лицо ее выражало гнев. «Спасибо за доверие!» — бросила она. И вышла из кухни. Деккер последовал за ней, почти оглохнув от бешеных ударов сердца, отдающихся в голове. «Признайся, что мой вопрос поставил тебя в тупик», — заговорил он. «У меня есть основания тебе его задать». Я видел, как Брам на тебя смотрел. И как ты смотрел на него, тоже видел. Рина взяла в руки журнал, села за стол и принялась сердито листать страницы. «Почему ты не отвечаешь?» «А с какой стати я должна тебе отвечать?» «С той стати, что я, как-никак, твой муж». Рина промолчала. Деккер резким движением выхватил у нее журнал. Рина посмотрела на него с ужасом. «Прости, Питер, но у нас, евреев, не принято принуждать людей к беседе, если у них нет настроения разговаривать». Деккер почувствовал, что еще немного, и он сойдет с ума. Взглянув на свои руки, он увидел, что они дрожат мелкой дрожью. Тогда он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «Ну хорошо, прости». «На, держи». Он протянул жене журнал. «Возьми, пожалуйста». Увидев, что у мужа дрожат руки, Рина поняла, что он действительно в ужасном состоянии. Она не двинулась с места, но по щекам у нее потекли слезы. Деккер положил журнал на стол и сцепил кисти рук. «Прости меня, Рина. Прости за мои подозрения. Я знаю, что между вами ничего не было, просто у нас с тобой сейчас трудный период. После смерти Брама что-то изменилось в наших отношениях. Но ничего, мы с этим справимся. Надо только, чтобы мы оба старались и помогали друг другу, верно?» Рина кивнула. Лицо ее болезненно сморщилось. Деккер рывком поднял ее на ноги и, крепко прижав к себе, стал гладить по спине, баюкая, словно ребенка. Все в порядке, милая. Все обойдется, вот увидишь. Я знаю, ты любила его. Он был прекрасным человеком. У тебя хороший вкус в том, что касается мужчин. Рина крепче прижалась к мужу и сквозь слезы прошептала: «Очень хороший». Я вовсе не нарывался на комплимент, но все равно приятно. Рина осторожно высвободилась из его объятий и вытерла заплаканные глаза. «Ну что, кофе будешь?» — спросила она. «С удовольствием». Деккер снова пошел следом за Риной на кухню и уселся за стол. «Господи, ну и неделя!» «Ну и год!» — поправила его Рина, доставая из буфета кофейные чашки. «Тоже верно». «Со мной сейчас нелегко общаться», — сказала Рина. «Его смерть была для меня по-настоящему тяжелым ударом, Питер. Я знаю. Мне очень жаль. Я чувствую себя такой виноватой. Мне кажется, что это была божья кара или что-то подобное. Да это просто смешно!» — с изумлением воскликнул Деккер. «Извини!» — смущенно пробормотал он, видя, что его слова задели жену. «Наверное, мне не следовало так говорить. Пойми, я вовсе не пытаюсь принизить твои чувства. Ничего, все нормально». Рина снова вытерла глаза. «Ни ты, ни он, никто из вас не сделал ничего плохого, Рина. У тебя нет причин для того, чтобы чувствовать себя виноватой. Если не считать кое-каких деталей. Того, например, что с момента смерти моего мужа прошло чуть более 3 месяцев, а я уже сблизилась с другим мужчиной, хотя считала себя религиозной, верующей женщиной. И еще того, что Брам был гой. Слово, которым евреи называют представителей других наций. И не просто гой, а студент духовной семинарии, готовящийся стать священником. Да еще и лучший друг моего мужа. Я чувствовала себя так, словно нарушила все принципы, законы и устои, какие только можно было нарушить, словно я совершила страшное предательство. Ицхак был мертв, Рина. Предать можно живого, но не мертвого. Можно предать память о человеке. Рина налила кофе в чашке. Брам тоже испытывал неловкость. Это было ужасно. Любовь и одновременно чувство вины. Нам не следовало сближаться. Она поставила одну из чашек с кофе перед Деккером. «Ну вот, теперь ты все знаешь. Тебе стало от этого легче?» «Может быть. По крайней мере, теперь я понимаю, почему ты так убивалась. Рина, то, что Брам погиб, вовсе не было божьей карой. Просто он совершенно случайно подвернулся под руку человеку, находящемуся не в себе. Возможно, та женщина была орудием в руках Бога, инструментом для осуществления его воли. А может, мы все одноклеточные, за которыми кто-нибудь наблюдает в микроскоп? Что ты хочешь этим сказать? Только то, что все это полный абсурд. И ты говоришь, что не хочешь принизить мои чувства?» Деккер ощутил, как на щеках у него напрягаются желваки, и усилием воли расслабил нижнюю челюсть. Подумав немного, он заговорил, тщательно подбирая слова: «Дорогая, поверь, я вовсе не пытаюсь представить все в каком-то приземленном, прозаическом свете. Мне просто не хочется, чтобы ты и дальше мучила себя и усугубляла свою депрессию. Брам был замечательным человеком, Рина. Очень умным, способным, чутким и к тому же поразительно красивым. Но в то же время он был человеком ранимым, со множеством комплексов. Из-за того, что вырос в неблагополучной семье. Да, это правда. Уверяю тебя, милая, ты самое лучшее, что у него было в жизни. Да он так тебя любил, что мог ради тебя горы свернуть. А ты была молодой вдовой, только что потерявшей мужа, который умер от ужасной, долго мучившей его болезни. К тому же у тебя было 2 маленьких детей и практически никакой поддержки. А мои родители? Я знаю твоих родителей, Рина. Они замечательные люди, но слишком эмоциональные. У них нервы никуда не годятся. Это и понятно. Они ведь во время войны прошли через концентрационные лагеря. Я уверен, что ты не могла поделиться с ними своими проблемами и переживаниями так, как делилась с Брамом. Ты была одинока, и Брам тоже. Вы встретились в трудный для вас обоих период. Вы были нужны друг другу. В этом нет ничего плохого. Если хочешь, это в каком-то смысле помогло нам с тобой найти друг друга». Рина села за стол и, держа в руке чашку с кофе, наклонилась и нежно поцеловала мужа. Ей вдруг стало невыразимо жаль Питера, вынужденного переживать по поводу проблем, уходящих корнями в ее прошлое, в то время, когда у него самого неприятности хоть отбавляй. «А по поводу этой девицы, этой Гаррисон, ты, пожалуйста, не беспокойся, не грызи себя, ладно?» — сказала она. «Ты очень интересный мужчина, и профессия у тебя такая, что многих женщин к тебе тянет. Я-то всегда считал, что по степени привлекательности для женщин сотрудники управления полиции Лос-Анджелеса уступают даже обитателям Лепрозория. Как бы вас ни поливала пресса, полицейские все еще окружены неким ореолом романтики, а уж детективы и подавно. Если она в самом деле намерена осуществить свою угрозу и попытается тебя оклеветать, ты дашь ей отпор, и я не сомневаюсь, что ты победишь, потому что правда на твоей стороне. Если бы все было так просто. Деккер провел рукой по лицу. Спасибо, что хоть не сердишься. С какой стати мне сердиться? Может, у тебя и были какие-то мысли, но ты ведь ничего плохого не сделал. Нет, не сделал. И все-таки у меня прямо камень с души свалился. Деккер бросил на жену застенчивый взгляд. Значит, ты меня поддержишь, если что? Можешь не сомневаться. Моя маленькая женщина будет мне опорой. Если это подразумевает, что я должна стоять позади тебя, то даже не надейся. Я буду стоять впереди. Так что если кто-то захочет себе навредить, ему придется сначала иметь дело со мной.